Здравствуйте, мои дорогие слушатели, девочки и мальчики. А может и взрослые тоже? Ведь даже взрослые иногда любят послушать сказки. Разрешите представиться. Королевский звездочет, его высочество. Я расскажу вам сказку о храбром солдате, волшебном огниве, злой ведьме и о многих других удивительных вещах. Почему я взялся рассказывать? Потому что во всех этих событиях я принимал самое непосредственное участие. Итак, вы, наверное, все знаете, как начинается эта сказка. Шел солдат по дороге, а вот и нет. Все началось с того, что в королевстве, где произошла эта удивительная история, праздновали грандиозное событие – день рождения принцессы. Сегодня день рождения милейшей из принцесс. День этот, без сомнения, подарит 100 чудес. Здесь радость, развлечения и смех царят с утра. И все без исключения кричат ей с днем рождения! Ура! Ура! Ура! Торжество было незабываемое. Принцесса со всех сторон принимала поздравления и подарки. Просторный зал освещали тысячи свечей. На столах красовались невероятные угощения. Со всех концов королевства во дворец спешили именитые гости. Еще бы! Такой праздник случается не каждый день. Наконец, заговорил сам король. Дорогие гости и верно подданные, в честь дня рождения моей прекрасной дочери придворный звездочет прямо сейчас на ваших глазах сделает предсказание. Сделает предсказание. Легко сказать. Толкование звездного неба весьма противоречивая вещь. Однако делать было нечего. Я склонился над картой, долго перебирал чертежи, изучал движение небесных светил, однако предсказание выходило только одно. Принцесса выйдет замуж за простого солдата. Что тут началось? Придворные охнули, королева ахнула, а король пришел в ярость. Дочь мою мудрец сживает со свету. Нет судьбы для дочки хуже, чем это. Вы же сами дали мне полномочия. Ах, зачем вы это все напророчили? Ты испортил день рождения дочери. Ах, зачем вы это все напророчили? Ни за что не выйдет дочь за солдата. Как же вы пред королем виноваты? Вы же сами дали мне полномочия! Ах, зачем вы это все напророчили? Ты испортил день рождения дочери! Ах, зачем вы это все напророчили? Ты ужасное прочел предсказание. И тебя за это ждет наказание. Вы же сами дали мне полномочия. Ах, зачем вы это все напророчили? Ты испортил день рождения дочери. Ах, зачем вы это все напророчили? Король с королевой были против такого положения дел. Они решили как можно скорее выдать принцессу за первого попавшегося достойного жениха. Я хотел сказать, что принцесса заслуживает того, чтобы выйти замуж по любви, но мне не дали вставить и слова. Король велел спрятать принцессу в самой высокой и неприступной башне, а меня лишил звания королевского звездочета и выгнал вон из дворца. Вот тут и начинается знакомая вам часть сказки. В это самое время по направлению к городу через леса и поля шел бравый солдат. С сабля на боку, ранец за спиной. Шел солдат с войны, шел солдат домой. Службу отслужил, две войны прошел. Главное, что жив, а значит хорошо. Ни к чему награды, звания, ордена. Что для счастья надо, кончилась война. И пускай в кармане нету ни гроша, жизнь солдата хороша. Жизнь солдата хороша. На войне я был лучшим из бояк, с честью выходил я из передряг. Кто служил хоть раз, тот меня поймет. В самый страшный час солдат не пропадет. Подпевают птицы песенку в пути. Мне б еще влюбиться, да домой дойти. Пускай в кармане нету ни гроша, жизнь солдата хороша. Жизнь солдата хороша. Жизнь солдата хороша. Ать-два! Солдат остановился на привал посреди поля под огромным старым дубом. Вдруг из-за дерева появилась самая настоящая ведьма. Солдат тут же схватился за саблю. «Не бойся», — хитро сказала ведьма. «Я тебя не обижу. Какая у тебя славная сабля. Только вот сапоги совсем прохудились, в ранце пусто. Наверное, и денег у тебя не гроша». «А тебе-то что с этого?» — спросил солдат. «Больно ты мне нравишься, служилый», — сказала ведьма. «Я могу помочь тебе». Хочешь, дам работу? Без подвоха. И деньжат в придачу. Что ж, неплохо. Обещаю, я не поскуплюсь. Что возьмешься? Так и быть, берусь. Ты согласен, это замечательно. Что мне нужно сделать? Будь внимателен. Видишь, это дерево с дуплом. Тайный ход в дупле таится там. Это загадочный ход. Вниз в подземелье ведет. Много богатства несметного там тебя ждет. Спуститься туда, золото и серебра, ну и простых медиков ты получишь сполна. Но запомни, есть одна опасность. В подземелье много тварей разных. Три собаки деньги стерегут. Сабля у меня с собой вот тут. Это ошибочный ход. Сабля тебя не спасет. Тот, кто с оружием сунется, вмиг пропадет. Этот передник бери, брось на собак и смотри. Ты всех чудовищ моим колдовством усмирил. Чую я в словах лукавство где-то. Не возьму с тебя я ни монеты, если в подземелье ты служивый. Мне отыщешь старое огниво. Тебе нужно огниво? Спросил солдат. Вот, возьми мое. Нет, служивый, мне твоего не надо, ответила ведьма, крепко обвязывая солдата веревкой. Достань мне то, о чем я прошу, и мы будем в расчете. Найдешь огниво? Кричи, я тебя вытащу. С этими словами она столкнула солдата в дупло. Ведьма спускала солдата так быстро, что казалось, он падает в темноту. Солнечный свет остался где-то наверху, а дна все еще не было видно. Ох, и натерпелся страху солдат. Чем глубже он спускался, тем причудливее выглядело все вокруг. Стены подземного хода оплетали древесные корни и густая липкая паутина. Он спускался все ниже, ниже, еще ниже, пока не достиг подземелья. Но стоило солдату сделать пару шагов, как из темноты возникли три волшебные собаки, охранявшие сокровища. Эй, чужак незваный, здравствуй! Что ты замер на пути? Ха-ха-ха! Ищешь местные богатства? Так поближе подойди! Вот три волшебные собаки подземелье стерегут! Только тень мелькнет во мраке, мы тотчас же тут как тут. Потем на заточении сидим уже 100 лет, как вдруг на развлечение явился к нам опять. И к ужину сгодишься, мы славно поедим. Ну что же ты боишься, ну что же ты боишься, ну что же ты боишься? Попробуй подойди. Пока ты цел, беги, пока ты цел, беги. Завязалась драка. Солдат помнил слова ведьмы и отбивался голыми руками. Собаки наседали со всех сторон. И когда они, казалось, загнали солдата в угол, тот выхватил из-за пояса ведьмин клетчатый передник и накрыл всех трех собак. Собаки застыли на месте. Опомнившись, солдат стал искать сундуки. Да вот же они! Сколько медных монет, серебра и золота! Солдат до краев стал набивать карманы и ранец деньгами. «Вот теперь я заживу», — подумал он. «Куплю себе лучшие сапоги, камзол и буду жить в самом лучшем трактире в городе». Опустошив сундуки, солдат сдернул с собак клетчатый передник, и они с визгом разбежались. Нашел солдат и то самое огниво. «Интересно, зачем ведьме обычное огниво?» — подумал он. «Не задумала ли она какую-нибудь пакость?» «Но ничего, я, кажется, знаю, как ее перехитрить». «Эй, ведьма! А ну, тащи меня обратно!» И солдат стал подниматься наверх, прочь из страшного подземелья. Только вот тащить его ведьме было куда тяжелее. Ведь и ранец, и карманы, и кивер, и даже сапоги у солдата были доверху набиты монетами. «Огниво-то взял?» — спросила ведьма, отдышавшись. «А зачем оно тебе?» — поинтересовался солдат. «Не твое дело», — фыркнула ведьма. «Получил деньги и хватит с тебя. Давай его сюда». «Вот, держи», — хитро улыбнулся солдат. «А я дальше пойду». «Счастливо!» И солдат бодро зашагал в город. Едва солдат скрылся за поворотом, ведьма выхватила огниво. Она знала, что огниво не простое, а волшебное. Стоит трижды высечь искры, и она получит все, что душе угодно. Но что это? Ничего не происходит. Это солдат подсунул ведьме свое обычное огниво. Ведьма страшно разозлилась и поклялась отомстить. А во дворце король с королевой пытались подобрать для принцессы подходящего жениха. Первым был французский принц. Изящен вид, парик завит, подкручен тонкий ус. Все скажут, что у вас есть вкус, когда жених француз. Все не спадут, принцессу ждут. Богатство и престиж, и вы со мной, и всей казной уедете в Париж. О, Париж, о, Париж, каждый день ты мне счастье даришь. Кто во Франции не побывал, тот пол жизни своей потерял. Будьте, будьте моей, и на брак соглашайтесь скорей. Утвердительный дайте ответ, ведь щедрей предложения нет. Ведь щедрей предложения нет. Но как принц не любезничал, было ясно одно. Он любит только себя и деньги. Принцесса ни за что не согласилась бы выйти за такого. Следующим был китайский император. Вокруг него увивался маленький посол-переводчик. Собственно, он и вел разговор от лица императора. Император только важно кивал головой. Умоляю, заклинаю, от лица моей страна издевает и страдает император без жена. Паникует весь столица, не решаются дела. Император сильно-сильно злится, жизнь китайца не мила. Потому что нам нужна идеальная жена. Погибает страна, ой, жизнь скучна и пресна. Император нужна жена. Нам нужна жена. Раз вы все так страдаете, значит, жена императора очень важная должность, спросила принцесса. Конечно, воскликнул посол, и у нее есть очень-очень важные обязанности. У жена свои забота, в холод или в летний зной. Император на работа, причеши, одень, умой. А пока он дела, поработай, метла, сделай чаю и будь послушна. Тут заправить кровать, здесь страница листать. Для того нам жена и нужна. Толстый мух отгонять или пятка чесать. Для того нам жена и нужна. Тут возмутились король с королевой. Не для того они растили свою дочь, чтобы она мела полы и делала чай, пусть даже китайскому императору. И очередной жених ушел ни с чем. Третьим кандидатом оказался персидский шах. О, дорогая моя, жемчужина сердца. Все чудеса мировые тебе подарю. Я приоткрою души заветную дверцу. Все потому, что люблю. Все потому, что люблю. Я вас добьюсь, дорогая, лишь дайте мне время. Вы мой похитили разум, украли покой. 41 госпожа у меня есть в гареме. Будете 42-й, будете 42-й, будете 42-й. «Хватит с меня женихов!» — рассердилась принцесса. «Если я и выйду замуж, то только за того, кого действительно полюблю и кто полюбит меня». Но, увы, король с королевой были иного мнения. Одно королевское слово, и стража снова повезла принцессу в самую высокую башню на другом конце города. Тем временем на главной площади вовсю шло развеселое гулянье. Это разбогатевший солдат под шумные крики толпы сорил деньгами направо и налево. Простой народ, скорей сюда, я нынче так богат. Мне бедность ваша не чужда, я всех вас видеть рад. Я сам без денег был не раз, но с вами не шучу. Я золотом осыплю вас и славно угощу. Я золотом осыплю вас и славно угощу. На краю площади скромно сидел я, бывший королевский звездочет, и просил подаяния. Правда, никому не было до меня никакого дела. А вот возле солдата крутились сапожник, портной и хозяин трактира. Они всячески нахваливали новый наряд солдата и его щедрость. Ха, еще бы. Ведь солдат заказал самые лучшие сапоги, камзол и угощения. «Давайте все крикнем «Ура!» в честь нашего благодетеля!» — воскликнул хозяин трактира, и толпа дружно ответила. «Ура! Ура! Ура!» Но что это? Вы слышите стук копыт и звон колокольчиков? Все ближе и ближе. Это королевская карета, окруженная стражей. В окне кареты на мгновение показалось печальное лицо принцессы, и солдат случайно встретился с ней взглядом. Карета проехала мимо и скрылась за поворотом. «Что ты застыл, как вкопанный?» — закричали горожане. И верно. «Чего это я?» — очнулся солдат. «Эй, подходите! У меня для вас куча золота!» С этими словами он открыл ранец и стал пригоршнями бросать монеты прямо в толпу. Со всех сторон слышались радостные крики горожан. «Ура, ура солдату! Он всех нас одарил! Хоть нищим был когда-то, людей не позабыл! Надеть оставим бедность! И снова повторим за доброту и щедрость, тебя благодарим, за доброту и щедрость, тебя благодарим». Народ стал понемногу расходиться, и солдат понял, что он тоже жутко устал. Но стоило ему сделать пару шагов, как путь преградили портной, сапожник и хозяин трактира. «В чем дело, господа?» — спросил солдат. Вежливо кланяясь и улыбаясь, портной, сапожник и хозяин трактира долго рассыпались в любезностях и извинениях, но в конце концов недвусмысленно намекнули, что за красивую одежду, вкусный ужин и теплую постель солдат должен денег. «О, прошу прощения», — сказал солдат, — «я совсем про вас забыл». Он сунул руку в карман. Там было пусто. Открыл ранец. И там ничего. Снял кивер, и из него выпала одна единственная медная монетка. «Неужели я отдал все золото?» — расстроился солдат. «Этого не хватит, чтобы с вами расплатиться». Пришлось ему отдать новый роскошный камзол и сапоги. А хозяину трактира он вручил последние ценные вещи, которые у него были — ранец и саблю. Их можно было продать и выручить немного денег. Немного поворчав, портной, сапожник и хозяин трактира удалились, оставив солдата мокнуть одного под дождем. Впрочем, почему же одного? Был еще кое-кто. Помните? Я, бывший королевский звездочет, просивший подаяние. «Ну что, дружище, — сказал солдат, — остались только мы с тобой, и ни у кого из нас нет денег. Хотя...» С этими словами он достал из кармана ту самую медную монетку и протянул ее мне. «Вот, держи, тебе она нужнее». Так я узнал, что у солдата доброе сердце. «Как ты докатился до такой жизни?» — спросил меня солдат. «Разбрасывал деньги направо и налево». Я поведал ему про свое предсказание, согласно которому принцесса выйдет замуж за простого солдата. «Погоди, а я ведь и есть простой солдат. Расскажи мне все поподробнее». И мы побрели под проливным дождем под мой длинный рассказ. А в это самое время в башне грустила прекрасная принцесса. Тяжко живется принцессам, счастье свое не найти. Нас неизменно всех радостей в жизни лишают. Это ужасно нечестно. Замуж нельзя по любви. Разве так сложно понять то, что сердце за нас решает? Ветры в небесах ночной прохладой веют и уносят вдаль печаль. Мне постоянно твердят: править страной с первым встречным плохая затея. Я не пойму, что такого в том, что полюбит солдат. Может, он добрый и славный, а это куда важнее. Случится чудо ночью звездной, как по волшебству развеяв грусть. Пусть повстречаться непросто. тебя. Тем временем мы с солдатом добрели до каморки, которую король любезно предоставил мне взамен моих бывших покоев во дворце. Правда, она была совсем ветхая. Крыша протекла, а из щелей дул ветер. Но, согласитесь, это лучше, чем ночевать на улице. Свой рассказ я закончил глубоко за полночь, пообещав солдату, что что-нибудь придумаю. Время было позднее, и, пожелав спокойной ночи, я лег спать. Только солдату не спалось. Он все время думал о принцессе. И чем больше он думал, тем сильнее ему хотелось взглянуть на нее еще хоть раз. В каморке нечем было растопить очаг, а у солдата даже не было спичек, чтобы разжечь свечу и погреться. Но ведь у него с собой есть огниво. Солдат совсем забыл, что это то самое огниво из подземелья. Он достал огниво и трижды высек искры. После третьего удара раздался гром. Стены зашатались, и неведомо откуда появились три волшебные собаки. Но вместо того, чтобы напасть, собаки послушно сели и крикнули: «Мы ждем твоих приказаний!» Солдат понял, что стоит высечь искры трижды, как собаки явятся, чтобы исполнить его желание. «Стало быть, вы мои слуги?» — спросил он. «Этого с меня довольно. Как насчет того, чтобы вы стали мне не слугами, а друзьями?» Собаки очень удивились. Много лет они подчинялись приказам и ни разу им не предлагали ничего подобного. Недолго думая, каждый из псов подал лапу в знак согласия. «А что вы можете?» — спросил солдат. «Про огниво вдруг ты вспомнил и ударил раз, два, три!» «Что захочешь, что исполним! Мы теперь друзья твои!» «Лишь достань свое огниво! Искру высеки на нем!» «Делая тебя счастливым, все вокруг перевернем!» «Скажи, чего ты хочешь, заточенный клинок?» «А может, ранец прочный и парочку сапог?» «Курятины в тарелку и пиво вслед за ней!» «Ребята, это мелко! Ребята, это мелко! Ребята, это мелко! Давайте покрупней!» «Давай скорей, загадывай смелей! Давай скорей, загадывай смелей! Давай скорей, загадывай смелей! Давай скорей!» «Быть может, миллионом ты хочешь завладеть?» «А может, под балконом любимой песню петь?» «А может быть, построить огромнейший дворец?» «Скажи, чего желаешь, наконец?» «А хочешь стать вельможей и даже королем?» «Мы очень много можем, особенно втроем!» «С тобой мы днем и ночью, твой выбор так велик!» «Скажи, чего ты хочешь? Скажи, чего ты хочешь? Скажи, чего ты хочешь?» «Мы все исполним, миг, Скажите, а можете вы доставить сюда принцессу, которую король держит в самой высокой башне?» — спросил солдат. Собаки исчезли, и через несколько мгновений появились со спящей принцессой в лапах. До чего же принцесса была красива? Никогда в жизни солдат не видел такой прелестной девушки. А что самое удивительное, принцесса не была грустна, как при их первой встрече на площади. Она нежно улыбалась во сне. «Интересно, а что ей снится?» — тихо шепнул солдат. «Может быть, ты?» — шепотом ответили собаки. «Не знаю», — ответил солдат. «Но мне почему-то очень хочется поцеловать ее». И он осторожно поцеловал принцессу, стараясь не потревожить ее сон. «Знаете, друзья, — сказал, подумав солдат, — если она проснется, то увидит, как здесь темно и холодно, а перед ней стоит самый обычный солдат». «Нет, здесь ей не место. Отнесите, пожалуйста, принцессу обратно в башню и постарайтесь не разбудить». Собаки подхватили принцессу и бесшумно скрылись за дверью. Вы спросите, а что в этот момент делал я? Я так вымотался за день, что не слышал ни грома, ни собак, и всю ночь проспал, как убитый. Следующим утром принцесса решила рассказать королю и королеве странный сон, который приснился ей ночью. Будто бы ее похитили из башни три странные собаки, пронесли через весь город, и она оказалась в старой каморке, где ее поцеловал солдат. Король с королевой испугались. Они поняли, что опасность ближе, чем казалось. Принцессу было велено отправить обратно в башню и усилить охрану. Да, быть королевскими особами и родителями очень сложно. Участь всех правителей одна, нужен ты везде ежеминутно. Тут война, а там пуста казна, королевством править очень трудно. Вечно королям и королевам не дают покоя две проблемы. Что важней? Любовь. А может, долг? Что важней, любовь или долг? Да и есть ли в долге толк? Что важней, любовь? А может, долг? Что важней, любовь или долг? Да и есть ли в долге толк? Король с королевой не могли принять любви принцессы и солдата. По одной простой причине. Они сами никогда не любили и не были любимы. И, стало быть, рассуждали они только с точки зрения государственной важности. Иногда им казалось, что если вернуть молодость, они могли бы прожить жизнь по-другому. Но привычки были сильнее. Жаль, что постарели я и ты. Нам уже, увы, не до бунтарства. Все свои желания и мечты мы приносим в жертву государству. Вечно королям и королевам не дают покоя две проблемы. Что важней? Любовь. А может, долг? Что важней, любовь или долг? Да и есть ли в долге долг? Что важней, любовь, а может, долг? Что важней, любовь или долг? Да и есть ли в долге долг? Да и есть ли в долге долг? Да и есть ли в долге долг? Да и есть ли в долге долг? Тем временем солдат страдал от того, что не знал, как ему лучше поступить. Что, если он недостоин любви принцессы? Или нужно довериться предсказанию? «Скажи, звездочет, — спросил он, — «А ты можешь погадать еще разок, чтобы узнать наверняка?» «Приятель», — ответил я, — «все работает не совсем так, как ты думаешь». «Легко сказать, ответьте мне, что будет завтра?» «У неба звездного непостоянный нрав. В один момент все поменяется внезапно. И я, конечно, окажусь опять неправ. Быть звездочетом — это тонкая наука. И тем не менее раскрою я секрет. Все предсказания — любопытнейшая штука. Они и как бы есть, и как бы нет. Не важно, что нам пророчит жизнь. Одной дороги, мой друг, держись. Будь честен, верен и смел, и все, чего ты хотел, к тебе придет, только курса держись. Запомни эту простую суть, везде всегда человеком будь. О предсказаниях забудь, не бойся ни туда свернуть, укажет сердце верный путь, укажет сердце верный путь. «Так значит, предсказание — это выдумка?» — спросил солдат. «И да, и нет», — ответил я. «Ведь можно во всем следовать тому, что говорят звезды, а можно верить в хорошее предсказание и не верить в плохое. Вот, например, ты сдаешься в трудную минуту? Подумай хорошенько». «Согласен, в нашей жизни всякое бывает. Но если ты привык идти к победе сам, не пряча голову и рук не опуская...» «Да, склонится в вашу пользу чаша на весах! Я вижу, ты меня прекрасно понимаешь! Бывает, я и сам в сомнениях порой, но то, как ты ежеминутно поступаешь, везде и всюду выбор за тобой! Не важно, что нам пророчит жизнь! Одной дороги, мой друг, держись! Будь честен, верен и смел, и все, чего ты хотел, тебе придет, только курс одержись! Запомни эту простую суть, везде всегда человеком будь! О предсказаниях забудь, не бойся ни туда свернуть, укажет сердце верный путь! Укажет сердце верный путь!» «Я все понял!» — воскликнул солдат. «Все в моей жизни зависит только от того, какой я человек и как поступаю. И то, полюбит меня принцесса или нет, решит не предсказание». «Верно!» — вскричал я. «И мы найдем способ объяснить это королю с королевой». Мы пустились в пляс по комнате, весело распевая. Казалось, что нам даже кто-то вторит в ответ. «Не важно, что нам пророчит жизнь, пророчит жизнь. Одной дороги, мой друг, держись. Вода. Будь честен, верен и смел, и все, чего ты хотел, тебе придет, только курс одержись. Запомни эту простую суть, простую суть. Везде всегда человеком будь, будь человеком. О предсказаниях забудь, не бойся ни туда свернуть, укажет сердце верный путь, укажет сердце верный путь». Этой же ночью солдат снова вызвал собак, чтобы те доставили ему принцессу. Но в этот раз стража была бдительнее. Заметив пропажу, подданные короля бросились в погоню. Собаки петляли по темным улицам, а следом, бряцая доспехами, бежала королевская стража. Но как они ни пытались догнать похитителей, собаки были куда быстрее. Открывшуюся дверь успел заметить один из придворных и кусочком мела нарисовал на ней крест. Но собаки были умнее. Стоило придворным отлучиться за стражей, как они тоже взяли по куску мела и поставили кресты на всех дверях в городе. И когда стража прибыла на место, нужную дверь она найти так и не смогла. Разобравшись с погоней, Собаки на цыпочках внесли принцессу в каморку. Но на беду в комнате было так пыльно, что одна из собак громко и раскатисто чихнула, разбудив принцессу. Поначалу принцесса, конечно, очень испугалась. Но стоило солдату заговорить, как она поняла, что бояться совершенно нечего. И уже через пару минут солдат и принцесса разговаривали, словно давно знали друг друга. «Здесь так неуютно и холодно», — заметила принцесса. «А давайте гулять по крышам», — предложил солдат. «Будем смотреть на звезды и разговаривать обо всем на свете». Принцесса с улыбкой взяла его за руку, и они выбрались через окно чердака навстречу лунному свету. Вы спросите, а что делал я? Я опять все проспал и не видел ни собак, ни принцессы. А во дворце король распекал придворных. Как можно было упустить похитителей? В этот момент двери королевских покоев распахнулись, и в зал вошла наша старая знакомая — ведьма. «Солдат взял у меня то, что ему не принадлежит», — сказала ведьма. «Я помогу вам найти его, а вы поможете мне вернуть то, что он взял у меня». Король согласился. Ведьма сняла свой клетчатый передник и опустила на землю. Сначала ничего не происходило, но потом... Передник поднялся с земли и зашагал, как живой. «Не отставайте ни на шаг!» — крикнула ведьма. «Он приведет вас к солдату!» И королевская стража во главе с королем и ведьмой двинулась за передником. А между тем принцесса и солдат совсем потеряли счет времени. Солдат узнал, что не все принцессы высокомерны и капризны, а принцесса поняла, что солдат добрый и славный. Они гуляли по крышам и разговаривали обо всем на свете. Ведь в такие моменты так много хочется сказать. Звезды в небе догорают, нам светя тепло и нежно. Время встречи истекает, убегает так поспешно. Может, сумерки искусно сон я переплетают. Только все сильнее чувства, словно я давно вас знаю. Как мне хорошо и радостно с тобою. Кажется, нас в целом мире только двое. Город спит под тихий шепот ветерка. Даль плывут неспешно облака. Слышим мы, как в унисон сердца стучатся. Неужели это к нам приходит счастье? Беды, словно сон, остались позади. И теперь все мысли только и теперь все мысли только о любви. Месяц золотой бледнеет, близится пора рассвета. света. Но надеюсь я и верю, что продлится встреча эта. Все диковинно и ново, прочь ушли печальки, скука. Никогда никто не смог бы так, как мы, понять друг друга. За руки держась идем по старым крышам. Волшебство витает в воздухе застывшем. Как же небеса красивы, посмотри. Вон алеет краешек зари. Слышно, как еще сильней сердца стучатся. Неужели нам уже пора прощаться? Ночи торжество осталось позади. И теперь все мысли только, и теперь все мысли только, и теперь все мысли только о любви. И теперь все мысли только о любви. И теперь все мысли только о любви. Первые лучи солнца коснулись городских крыш. Принцессе пора было возвращаться. Но что это? Как будто кто-то шагает сюда прямо по крышам. Это же передник ведьмы. А следом королевская стража во главе с королем. Солдат сунул руку в карман за огнивом, но вот незадача. Огниво он оставил на столе в каморке. Оставалось только бежать. Слишком поздно. Влюбленных разлучили, и солдата отправили в тюрьму. Как же злилась ведьма, не найдя у солдата огнива. «Ничего, служивый», — сказала она, — «тебя велено казнить. На площади уже собирается толпа, и скоро тебе отрубят голову, а позже я обшарю весь город и найду свое огниво». Так бы и пропал солдат, если бы не я, королевский звездочет. Друзья ведь должны помогать друг другу в беде, не так ли? Я отыскал окно камеры, где держали солдата, и предложил ему любую свою помощь. Как ни странно, солдат попросил меня всего лишь принести огниво, которое он забыл у меня в каморке. Несмотря на странную просьбу, я бросился выполнять поручение со всех ног, попутно ломая голову, как огниво поможет ему избежать казни. Вы ведь помните, что я все проспал и не видел волшебных собак. А на площади тем временем собирался народ. Король с королевой, ведьма и несчастная принцесса заняли свои места. В центре возвышался постамент, на котором точил свой огромный топор королевский палач. Жить в нашем королевстве так непросто. Нашкодить может бедный и богач. Король во мне всегда нуждался остро, ведь я его единственный палач. Моя работа хороша на диво, руками правосудие вершу. Работаю я быстро и красиво, и королевству много пользы приношу. Наношу. Раз, два, с плеч голова. Раз, два, на плаху пора. Раз, два, с плеч голова. Раз, два, на плаху пора. Как платят, это просто загляденье. Живу и в ус не дую, как в раю. Вам голову даю на отсечение. Конечно же, чужую, не свою. Быть палачом — чудесная работа. До пятницы 5 дней идет простой. У нас казнят, как правило, в субботу. А в воскресенье снова будет выходной. Раз, два, с плеч голова. Раз, два, на плаху пора. О, раз, два, с плеч голова. Раз, два, на плаху пора. На плаху пора. Я появился в толпе в тот миг, когда палач уже занес над головой солдата свой огромный топор. Увидев меня, солдат крикнул: «Ваше Величество, разрешите напоследок хотя бы выкурить трубку!» «А, так и быть», — кивнул король. «Кури!» Я бросил солдату огниво. Заметив это, ведьма крикнула: «Не давайте ему высечь искры, Ваше Величество!» Но солдат оказался быстрее. Снова искры полетели, и явились мы на зов. Каждый доказать на деле преданность свою готов. Не робей, проси свободно, ты для нас и друг, и брат. Что тебе от нас угодно, что прикажешь нам, солдат? «Эх, казнить меня собираются!» — воскликнул солдат. «Как вам такое, собачки?» «Мы нашего солдата в обиду не дадим, обидчиков проклятых мы вряд ли пощадим. Нам не страшны ни шпаги, ни ружья, ни штыки. Волшебные собаки, волшебные собаки, волшебные собаки порвут вас на куски!» Собаки бросились на королевскую стражу. Завязалась драка. Одна собака сражалась с палачом, другая с ведьмой, третья боролась сразу с целой толпой стражников. Через пару минут противник был обращен в бегство. Палач скрылся вместе со стражей. Ведьмы нигде не было видно, а король с королевой безуспешно пытались спрятаться в королевской ложе. «Довольно, собачки!» — крикнул солдат. «Думаю, этого хватит!» Король с королевой понимали, что их положение безвыходное. Они скорее бы умерли, чем позволили дочери выйти замуж за солдата. Но тут вмешался я. «Послушайте, наконец, Ваше Величество, неважно, какое предсказание я сделал, важно то, как поступаете вы сами. Может, ваше королевское воспитание и не дает вам взглянуть на вещи с другой стороны, но посмотрите на свою дочь. Ей хватило духа понять, что простой солдат не значит плохой человек. А солдат понял, что главное в жизни не власть, не деньги, а помощь в трудную минуту, любовь и настоящая крепкая дружба. Если вы это поймете, то сможете из самого неудачного пророчества сделать красивую и счастливую сказку. И король с королевой все поняли. «В таком случае у меня есть заявление!» — воскликнул король. «Я прощаю звездочета! Он может снова занять свой пост при дворе и заниматься астрономией! А мы с королевой уходим в отставку. Вместо себя я назначаю королем солдата. Я вижу, что он будет хорошим правителем и защитит государство. И поскольку королю не полагается быть без королевы, наша дочь выйдет замуж за солдата. На свадьбу приглашены все. Толпа ликовала. Собачьи братья, из войны ты одержал победу. У нас родится 5 детей. Я скоро стану дедом. Прогрызть прикость, поймать свой хвост. Вот наш предел мечтаний. Вернусь обратно я на пост. Ой, давай без предсказаний. Вот и подошла к концу наша история. Солдат и принцесса обрели свое счастье. Король с королевой смогли наконец отдохнуть от своих обязанностей. Злая ведьма была изгнана, а в королевстве воцарились мир и покой. Подготовка к свадьбе прошла просто замечательно. Палач сменил профессию палача на главного кулинара и рубил не головы, а свадебный торт. Собаки стали верными друзьями солдата и принцессы и тоже сидели за столом, тараща глаза от удивления. И, как это всегда бывает в сказках, все жили долго и счастливо! Нам свадьбу праздновать пора, гуляет вся столица. Мы будем с ночи до утра плясать и веселиться. Мы завершаем наш рассказ красиво и правдиво. А если грусть настигнет вас, воспользуйтесь огнивом. А если грусть настигнет вас, воспользуйтесь огнивом. В спектакле принимали участие артисты Новосибирского музыкального театра. В роли французского принца Василий Халецкий. Китайский посол Антон Лидман. В роли персидского шаха Михаил Полубоярцев. Ведьма Анна Фрокола. Король, бронзовая, серебряная и золотая собаки Александр Лукан. Королева Анна Ставская. Принцесса Анастасия Качалова. В роли палача и солдата Кирилл Бедарев. Звездочет Вадим Кириченко. Спектакль записан в 2020 году на студии «Радио Муском».